Женщины заслушивались звонкими голоса девушек, подхватывали припевы, обнимали Олесю и подруг, гладили их по голове, выслушивали их истории, наливали и ели в свое удовольствие, угощали подруг, вели себя так, как ведут действительно давно знакомые и родные тетушки, которые пришли к девчатам в гости. Женщины сидели недолго, понимая, что подружкам хочется побыть своей компанией, и, быстро сбегав куда-то, подарили невесте красивое большое полотенце и ушли, распевая на всю баню так им полюбившуюся песню про влюбленную девушку, которая виновата во всем без вины. А Надя улыбалась про себя, песня, которую все считают народной, хотя она имела авторов, ушла вновь в народ. Правда, если имя композитора было вполне известно в будущем, но вот авторство слов точно не было установлено и в то время, поэтому девушка посчитала, что не будет грехом приписать их себе и зарегистрировать, как авторскую. И опять феномен, фильм, в котором она впервые прозвучала, «Тучи над Барском», давно благополучно забыт, хотя его режиссером был знаменитый Василий Ордынский, но песня уже давно живет своей самостоятельной жизнью. Довольные и немного пьяненькие, решившие, что посидели душевно, девушки благополучно вернулись в комнату, чтобы уже завтра вновь продолжить свадебное действие, а Надя еще долго вспоминала задания и конкурсы для будущего торжества. Итак, наступило долгожданное утро свадьбы. Вначале молодые быстро зарегистрировались в ЗАГСе, просто поставив свои подписи под записью регистратора. Основное действие разворачивалось во дворе перед зданием Ленинской комнаты, молодого мужа и его друзей, которые были все как один бравыми летчиками, уже ждали подружки невесты. Задание для выкупа невесты было забавным и, в то же время, непростым. Михасю требовалось, как истинному принцу, отыскать туфельку любимой. В большую коробку девушки сложили тапочки Олеси и обувь ее подружек. Загвоздка была в том, что у Олеси и Нади был одинаковый размер, но девушки схитрили, и тапочки молодой жены предварительно полили ее любимыми духами, так что Михась нашел их быстро, буквально по запаху. Заставив наполнить обувь монетами и конфетами, девушки не стали его и его дружков больше мучить, разрешили пройти в зал, где уже сидели остальные гости, преподаватели училища во главе с Клавдией Ивановной, Марксен с Петей, другие девушки. Стол был накрыт в основном угощениями из все той же фабрики, кухни, простым, но очень вкусным. Слово для поздравления дали по старшинству. Сначала Клавдия Ивановна кратко поздравила молодых и подарила целую увязку методических книг и пособий. Потом она передала слово Марксену, который вначале стал многословно рассказывать о международной обстановке и достижениях советских тружеников, но потом махнул рукой и просто закончил свою речь традиционными словами, что у всех во рту горько. А самый главный фурор вызвала принесенная Петей долгожданная швейная машинка, настоящий Зингер, да еще и с несколькими отрезами материалов в придачу, которые подарили подруги, и большим запасом иголок, которые ценились даже дороже самой машинки. Приложили они и мешочек с пуговицами, крючками, нитками, обычными иголками, в надежде, что все это пригодится подруге в далеком краю. Олеся была счастлива безмерно, теперь она была невестой с приданным, точнее, уже молодой женой. А швейная машинка была тогда большой ценностью, ведь шили в это время очень много, начиная от постельного белья, кончая разными нарядами, даже пальто и шубы могли сшить умелицы, и их труд был широко востребован и прекрасно ценился, принося в дом совсем не лишний доход. Гости пили, ели, друзья Михася вовсю ухаживали за подругами, вызывая улыбки девчат и ревность Василия, который зорко поглядывал на окружающих парней, чтобы все видели, что Надя его девушка, а она улыбалась про себя его наивной, но такой теплой реакцией. Вася немного выпил и все порывался несколько раз что-то сказать Наде, но смущался и замолкал, когда она строго на него поглядывала. И, конечно, подруги пели. Была исполнена и вчерашняя «Виновата ли я», и давно планируемая «Олеся», как песня, память об этом прекрасном дне, закрепившим искреннюю любовь Олеси и Михася, которую они спели в подарок молодым. Живет в белорусском Полесье, кудесница лиса, Олеся, считает года по кукушке, встречает меня на опушке. Припев: Олеся, Олеся, Олеся, так птицы кричат, так птицы кричат, так птицы кричат, в поднебесье. Олеся, Олеся, Олеся, останься со мною, Олеся, как сказка, как чудо, как песня. Песня вызвала бурные эмоции у всех присутствующих. Они попросили девушек спеть еще раз, рассказывать о выступлении Симы, слушали и ее задушевные песни. Потом уставшие девушки завели патефон с пластинками, а Надя рассказывала, как она присутствовала при записи подобных изделий. Много-много лет спустя, вспоминая этот день, Надя вновь переживала чувство единения, дружбы, любви, которые связывали всех присутствующих. Это было очень светлое и доброе воспоминание, оставшееся в ее сердце навсегда. https://youtube.lv4/slv/rossi8cbhyotnf1fuispht. Надежда Кадышева, «Виновата ли я?» Композитор Алексей Муравлев. Авторство текста приписывается Феликсу Далладе. https://soundtimes.ru/popularni-песни-5 «Виновата ли я?» istslittleXN2PAG2Q21,439,519. «Виновата ли я?» История, интересные факты, текст. https://bzmru.ir0er2w1sgaxp. Песня Олеся. Подарок группе «Сибры», принесшей ей всенародную славу. https://youtube7.0088/wmkc/dbpt69/хиневцы. «Сибры», Олеся, песня 81. Музыка Олега Иванова. Слова Анатолия Поперечного. Глава 20. «Гляжу в озеро синее». 20. «Гляжу в озеро синее». Оставался последний пункт совместного действия Надежды и ее подруг, выступление Глафиры перед милиционерами, и можно считать, что все планы по внедрению песен из будущего в это время выполнены, можно немного вздохнуть свободно. Концерт начинался в 3 часа, но опять девушки приехали пораньше, чтобы и Глафира могла подготовиться, и им занять такие места, чтобы она их видела. Пока все рассаживались, Надя стала невольной свидетельницей разговора двух милиционеров. Один из них достаточно громко и эмоционально поведал своему другу следующую историю. «Еду я, значит, домой в трамвае в гражданской одежде, поскольку был выходной. Рядом со мной стоит человек явно еврейской национальности, ну, стоит и стоит, никого не трогает. Значит, едем мы, народ все прибывает, тесно уже становится. На одной из остановок входит новый пассажир, тоже, по всему видно, еврей, хорошо одетый, видный такой, но почему-то он тащит раму от велосипеда. При этом этот пассажир ухитряется замазать машинным маслом белые штаны одному из молодых парней, который стоит рядом. Тот, понятно, возмущается, а этот человек в ответ пытается надавить своим статусом, типа, нечего ворчать и в белых брюках в общественном транспорте ездить. Тут другой мужчина, который рядом со мной стоял, разворачивается и громко так говорит: «Заткнись, жидовская морда». Тут весь трамвай замолкает, а потом на ближайшей остановке группа активистов из пассажиров ведет и этого мужчину, и пострадавшего хлопца, и другого жида в милицию, ведь получается, что человека оскорбили. А ты знаешь, что за обзывание публично жидом можно огрести большие неприятности, вплоть до статьи. Мне интересно стало, чем дело кончится, пошел и я с ними, но пока не вмешиваюсь. «Да уж, ну и ситуация», — откликнулся собеседник и стал просить. «А что дальше было-то? Ты признался, что в милиции тоже служишь. Погоди, не спеши, обо всем расскажу по порядку. Короче, в милиции дежурный старшина начал опрос и, обращаясь к первому мужчине, спросил: «Вы назвали гражданина Н. жидом?» «Да», — не отпирается пассажир, а второй мужчина торжествующе на всех смотрит. «Хорошо, тогда сообщите ваши данные, включая национальность». Но, когда старшина услышал, что первый пассажир тоже еврей, то выпал в осадок, а мужчина заявляет: «Да, я еврей, а этот негодяй настоящий жид и ведет себя неподобающе нашей нации. Он вот своей черной рамой хлопцу, может быть, единственные выходные штаны испортил, а у него, может, и денег купить новые нет. Да и вообще непонятно, зачем он поперся с грязной рамой в переполненный транспорт». А потом достает из кармана именной пистолет и красные корочки и добавляет: «Моя бы воля, так я бы его шлепнул, как врага трудового народа». Тут все замолчали и в ступор впали. Оказалось, этот мужчина какой-то большой чин в НКВД. Старшина, конечно, опешил еще больше, после чего извинился перед мужчиной и отпустил его. Конечно, а бумагу с протоколом порвал тут же. Тот НКВДшник еще успел парню деньги сунуть на новые брюки, да мне подмигнуть, а жид отправился бежать из отделения от греха подальше, пока действительно статью не пришили. Вот такая история случилась, которой я свидетелем стал, завершил этот во многом показательный рассказ молодой милиционер под смех своего друга. Но тут на сцену вышел ведущий концерта, которым был, конечно, Василий, и стал объявлять выступающих, одного за другим. Был тут и парень, которого в будущем назвали бы стендапером, который рассказывал разные забавные случаи из милицейской службы, и фокусник, и даже художественный свист исполнял один из артистов. Выступил и хор милиционеров, исполнивший уже прозвучавшую когда-то дано в квартире Ушаковых песню про их опасную нелегкую службу, вызвавшую восторг присутствующих. «Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд, как будто не видна, если кто-то кое-где у нас порой, честно жить не хочет, значит с ними нам вести незримый бой, так назначена судьбой для нас с тобой, служба дней и ночи, если где-то человек попал в беду, мы поможем, мы все время на посту, ну а если вдруг кому-нибудь из нас, тоже станет туго, что ж, друг друга выручали мы не раз, и не раз согрело нас в тяжелый час, сердце, сердце друга». Гром аплодисментов и восторженные крики по праву завершили это выступление, но девушки ждали, когда же на сцену выйдет Глафира. И вот Вася объявил наконец: «Гляжу в озеро синее», исполняет Глафира Медведева. На сцену вышла Глаша в стилизованном русском сарафане, высокая, статная, сразу завладевшая вниманием всех зрителей. Глубоким, душевным голосом она начала петь: «Гляжу в озеро синее, в полях ромашки рву, зову тебя Россию, единственный зову. Спроси, переспроси меня, милее нет земли, меня здесь русским именем когда-то нарекли». Спокойная мелодия, проникновенный голос певицы, душевные слова, все настраивало зрителей на лирический лад, так что аплодисменты, прозвучавшие в конце, были вполне заслуженной наградой. Но после этой песни тем неожиданнее прозвучало следующее, более задушевное по тексту, но не менее трогательное: «Сладка ягода в лес поманит, щедрой спелостью удивит, сладка ягода одурманит, горька ягода отрезвит, ой, крута судьба, словно горка, доняла она, извела, сладкой ягоды, только горстка, горькой ягоды, два ведра». Тут аплодисменты и крики восторга стали еще громче, он звучали в основном от многочисленных девушек и женщин, особенно от дам в возрасте, присутствовавших на концерте, как и предполагала Надя. И еще она успела заметить, каким влюбленным взглядом смотрит на Глашу парень, баянист, и что-то заскребло в душе девушки. Но концерт продолжался, и выступление Глаши закончилось самой забойной песней «Зачем вы, девочки, красивых любите? Ромашки спрятались, поникли лютики, когда застыла я от горьких слов. Зачем вы, девочки, красивых любите? Непостоянная у них любовь. Зачем вы, девочки, красивых любите? Непостоянная у них любовь». А вот тут песня прерывалась всхлипываниями и вздохами, тычками в бока парней и переглядываниями с подружками молодых девушек. Как и ожидала Надя, многие из них приняли слова песни близко к сердцу, как свои переживания, но не успели отзвучать последние такты мелодии, как в зал вошел крупный красивый молодой военный, который чуть ли не парадным шагом подошел к сцене и, протянув Глафире большой букет, произнес: «Надежда, здравствуйте. Я вам писал, но не стал ждать ответа и взял и приехал, как говорится, занавес». Оказывается, это один из друзей по переписке Глафиры, который, так же, как и остальные, заинтересовался фотографией девушки в газете. Как он и сказал, он не стал дожидаться ответа и, будучи решительным человеком, просто приехал по адресу в общежитие, а там, узнав, что все ушли на концерт, и нашел свою ожидаемую корреспондентку, которую, правда, звали совсем по-другому. Пока все выяснилось, пока уточнились все подробности, концерт и должен быть закончен. Но не тут-то было, девушки никак не хотели отпускать певицу и криками «Глаша, Глаша!» заставили ее еще раз выйти на сцену и исполнить полюбившиеся песни еще раз, в конце уже подпевая солистки хором. Уже все успокоились и разошлись, как к Глафире и ее новому знакомому, которого звали Алексеем Смирновым, подошел крупный импозантный человек в годах, который представился Максимом Дармидонтовичем Михайловым. Современным людям это имя уже ничего не говорит, а когда-то его называли любимым певцом Сталина. Это давало ему большую свободу в поведении. Он мог высказать по любому поводу свои претензии и пожелания. Поговаривали, что уже несколько лет по ночам за ним регулярно присылали наряд НКВД, чтобы доставить прямо к Сталину. Сталин молча приглашал Михайлова за накрытый стол, и, покуривая, тот и другой курили, оба понемногу угощались. Его напарник пил водку, а Иосиф Виссарионович пил вино. После 2-3 часов молчаливого сидения Сталин ему говорил: «Ну, спасибо, Максим, снял ты с меня эту проблему, мне стало легче, и они мирно расходились до следующего раза. Молчаливую компанию кремлевскому хозяину составлял именно он, выдающийся оперный певец, бывший священнослужитель Казанской епархии, Максим Михайлов. Он был известным басом, исполнял не только известные оперные арии, но и народные песни. Этот знаменитый человек сейчас совершенно случайно попал на концерт милиционеров. Ему надо было пообщаться с кем-то из начальства по бытовому вопросу, а ему и сказали, что все на концерте. Опять произошла случайная неслучайная прекрасная встреча, которая и изменит, как дальше узнается, всю жизнь Глафиры и Надежды. Мужчина глубоким бархатным голосом пророкотал: «Удивила ты меня, голубушка, поразила. Ты уж прости старика, что я на «ты» обращаюсь, надеюсь, возраст и статус позволяют. Голос, конечно, у тебя сыроватый, тут работать и работать надо, но песни, вы даже не понимаете, девчата, какие это песни, особенно первая, про Россию, да и про милицию хороша, такая быстро запоминается. За такие песни премии дают, с ними в лучших концертных залах выступают. Какие слова, какие образы, да и про девушек хорошие песни, сразу в народ пойдут. Кто сочинил? Ты?» Напор этого большого человека смутил девушек. «Я написала, точнее, мы вместе слова сочинили, а вот музыку помог обработать наш баянист». И Надя усиленно подмигивала оторопевшей подруге и баянисту, которые, как говорится, ни сном, ни духом даже не подозревали о своем авторстве. Шепнув, что объяснит все потом, девушка стала дальше слушать этого большого громогласного человека. «Ну вам виднее, кто тут автор, а кто соавтор. Одно я скажу тебе, Глафира, я хочу с тобой заниматься, приходи завтра ко мне домой, вот мой адрес», и он сунул в руки оторопевшей девушке визитку. «Я тебя еще раз хорошенько послушаю и подумаю, как с тобой работать буду. Одно скажу, если ты стараться будешь, большая светлая дорога тебе под ноги ляжет. Но, если стараться будешь», и погрозив всем большим пальцем, он спокойно и гордо удалился, оставив всех присутствующих в состоянии нестояния. Все были довольны, кроме несчастного баяниста, который, как видно, имел виды на Глафиру, но дорогу ему перешел чеканным шагом статный военный, сразу заинтересовавший девушку. Но Надя решила, что авторство музыки этих песен несколько утешит парня-баяниста, а соавтором слов, как и в случае с Симой, она решила сделать Глафиру, о чем и сообщила еще раз своим соратникам. Помня о той выволочке, которую ей пришлось пережить в авторском комитете, она решила в очередной раз попросить пойти вместе с ними главного милиционера, Кондратьева, который как раз успел вернуться с остальными парнями из командировки. Он позже рассказал, какой восторг и радость вызвали игрушки, привезенные ими, как от неожиданности дети детского дома не могли найти себе места, пока не распаковали все посылки и не разобрали все сюрпризы. Они просто прыгали от нетерпения и счастья. А с каким вдохновением читались и перечитывались письма, написанные для них Надей и ее подругами, как радовались хорошими ее новостям, как горячо передавали ей приветы и ответные письма и записочки от всех детей детского дома, и как была счастлива Надя от осознания того, что, хоть в малой мере, но они смогли помочь этим ребятишкам. Она еще не знала, что совсем скоро обстоятельства сложатся так, что ей снова придется вернуться в детский дом, только уже воспитателем, а не воспитанницей. Но об этом чуть позже, а сейчас усталые и довольные, подруги шли по вечерней улице притихшей Москвы, напевая негромко. «Ромашки сорваны, завяли лютики, вода холодная в реке рябит. Зачем вы, девочки, красивых любите? Одни страдания от той любви. Зачем вы, девочки, красивых любите? Одни страдания от той любви. Зачем вы, девочки, красивых любите? Непостоянная у них любовь. Зачем вы, девочки, красивых любите? Непостоянная у них любовь». https://bzmru.exp.6.c0.pyrmh. «Гляжу в озеро синее», известный хит композитора Леонида Афанасьева. https://радио-шансон.ру. Невс. История песни «Ромашки спрятались», история песни «Ромашки спрятались». https://www.pravmir.ru. Максим Дармидонтович Миксайлов, диакон и знаменитый бас. Максим Дармидонтович Михайлов, диакон и знаменитый бас. https://bzmru.ayubnfmdbzyutk4p. Максим Дармидонтович Михайлов. https://youtube.ygrik9zadlux1j4sitspxvaknats07hs4cmd. Михайлов вдоль по питерской, Русская народная песня. https://www.businez.gazeta.ru Artitsli 332924. Максим Михайлов. Казанский протодьякон. Друг Сталина. Глава 21. Всех не дети детского дома. Глава 21. Всех не дети детского дома. Итак, можно было подвести небольшие итоги. Почти все песни, о которых сразу вспомнила Надя, спеты, да и другие тоже прозвучали. Сима и Глафира, как и мечтали, вышли на большую сцену, попали в хорошие руки опытных музыкантов, да и личная жизнь девушек складывается отлично, у всех были кавалеры. Одна Айгуль еще не нашла себе пары, но отнюдь не печалилась от этого, усердно занимаясь и усваивая знания и язык. Она уже меньше боялась окружающий непривычный мир, да и успехи в учебе радовали и ее, и преподавателей. Алиса с Михасим уехали озадаченные. Надежда смогла еще раз потихоньку переговорить с ними и предупредить о том, что надо любыми способами стараться перевести их родных подальше от будущих несчастий войны. Так что девушка могла тихонько выдохнуть и расслабиться, все пока шло своим чередом. Песни, которые исполнила Глафира, были зарегистрированы с помощью Кондратьева, Надя с ними даже и не пошла в этот раз, чтобы не нарываться на очередную выволочку авторского комитета. Появление грозного милицейского чина вызвало отторопь присутствующих важных чиновников. Вопросов по регистрации песен не возникло, все разрешилось без проблем. Автором музыки женских песен был записан баянист Леонид Афанасьев, полный тезка действительного автора в будущем, что девушка сочла как знак не только совпадения, но и воссоздания справедливости. А слова были записаны в соавторстве с Глафирой, как и планировалось. Была зарегистрирована также Олеся и песни про Россию и милицию, но тут уже авторство Надя оставила полностью за собой, их регистрация прошла без проблем, вопросов к этим песням не было, да и быть не должно. Только пришлось Глафире с Леонидом заводить книжки и приносить данные с счетов, чтобы получать отчисления, но вряд ли они были в претензии. Да и Вася был премирован за отличную организацию концерта и добросовестную службу, и был захвален девушкой, отчего цвел и пах от счастья. Итак, можно было расслабиться, погулять, просто насладиться покоем, но, видимо, покой остался в прошлом будущем, здесь Наде не дали им насладиться в полной мере. Через день после концерта в их опустевшую комнатку, в которой были опять только Надя и Айгуль, уже уехала Олеся, Сима репетировала, а Глаша гуляла с новым знакомым, вошла Клавдия Ивановна Калашникова, директор училища. Видно было, что она чем-то серьезно озабочена. Женщина оглядела девушек и обратилась к ним с неожиданной просьбой. «Девчата, выручайте!» Ко мне обратился представитель наркомпроса, им срочно нужны воспитатели в детский дом. Его только начали формировать, и так получилось, что их директор сильно заболела, надолго оказалась в больнице. Детей пока там немного, но и бросать их не дело. Детдом совсем недалеко, в Сокольниках, так что вы сможете быстро туда добираться, и женщина с ожиданием посмотрела на заинтересовавшихся девушек. Конечно, Клавдия Ивановна, это даже здорово, а так лето проходит, и ехать некуда, и заняться нечем, откликнулась Надя. Вот и отлично, там детдом в помещении старой дачи расположен, место спокойное, зеленое, и отдохнуть можно. Вот и отлично, говорите адрес. И Надя решительно встала, с вопросом поглядев на Айгуль. «Ты со мной?» И, заметив утвердительный кивок, улыбнулась довольная. Мягкая скромная теплота девушки явно будет нужна детям, лишенным заботы родных людей. Только вот надо бы им что-то купить, угощение какого-нибудь. У нас же остались партийные деньги. Совет Айгуль был верным, и часть денег была истрачена на приобретение скромных сладостей. Девушки решили пока не брать многого, а после поездки и знакомства с детьми уже купить все необходимое. И вот они поехали в Сокольники по адресу, который им дала Клавдия Ивановна. Айгуль уже была в метро, но пока была немного напряжена, и чтобы ее расслабить, Надя стала рассказывать ей все те данные о строительстве метро, которые сообщил ей Вася в самом начале знакомства. Так, мило беседуя, они и добрались до Сокольников и пошли в глубину парка, разыскивая нужный им адрес. Они зашли уже далеко от центра и наслаждались тенью густых деревьев, свежим воздухом, пением птиц и запахом цветов и травы. Надя вспоминала все то, что им успела рассказать Клавдия Ивановна. Оказывается, здесь издавна были расположены большие дачи, скорее, даже усадьбы царских чиновников и купечества. В первые годы советской власти самые большие дачи в Сокольниках национализировали и стали использовать под детские учреждения. Надя ожидала увидеть обычный деревянный домик на участке в 6 соток, то есть, традиционную советскую обычную дачу. А дом, к которому они, наконец, вышли, представлял скорее барскую усадьбу в стиле ампир, большую, красивую, старинную, хотя и требовал созданию ремонт и уход, оно поражало своим уютом и теплотой, и участок за ним явно был не маленьким, а включал несколько гектар земли. Как позже узнали девушки, это была так называемая дача Ляминых, по имени купца Ивана Артемьевича Лямина, бывшего городского головы, для большой семьи которого и было построено это здание. Композицию усадьбы изначально составляли двухэтажный деревянный дом в 19 окон с террасами и изобилием резных декоративных деталей. Здесь же был одноэтажный флигель, зимний сад, водонапорная башня средневековых готических форм, искусственный грот, амбар, конюшня, кучерская, сарай для коровы, фонтан, задумчивый пруд с горбатым мостом и даже курган, любовно сохраняемый хозяевами. Конечно, за прошедшее время часть зданий была разрушена и пришла в негодность, но общий план усадьбы остался. От главного дома аллея уводила в сосновый парк с водоемом, хозяйственные же постройки группировались справа у ворот. Внутри, как узнали позже девушки, дом был украшен десятком изразцовых каминов, наборными стенами и потолками, изысканной старинной мебелью, частично сохранившейся, вроде вместительного шкафа, дамского письменного стола и огромного зеркала. Первоначально после революции все эти помещения перешли первой советской опытно-показательной лесной школе при наркомпросе и предназначались они детям с ослабленным здоровьем. Занятия тут чередовались с прогулками, играми, жизнь детей проходила в полном контакте с природой. Дети здесь обучались разные, как партийных начальников, так и обычного трудового рабочего народа, в возрасте от 8 до 13 лет. Подчинялась школа непосредственно наркомату здравоохранения РСФСР, НКЗ, отчего ее быстро прозвали коротко и ясно «школа на козе». Особенно такое название нравилось обучающимся тут детям. Благодатный воздух и благоустроенная территория влекли к себе и ищущих покоя партийных работников. Так, в одной из комнат второго этажа бывшей Ляминской дачи зиму 19-го года провела мучимая базедовой болезнью Надежда Константиновна Крупская. Эта часть дома была практически изолирована и имела запасной вход, так что супруга Ленина и детям не докучала, и те не беспокоили ее. Остался в истории знаменитый визит в Сокольники вождя мирового пролетариата, Владимира Ленина, попавшего прямо на новогодний детский праздник, и это событие было многократно увековечено, в том числе и в книге писателя Александра Кононова «Елка в Сокольниках», по мотивам которой был снят диафильм и написано немало живописных полотен. Поговаривают, что именно по дороге на елку на машину, в которой ехал Владимир Ульянов со своей сестрой, напала известная банда под руководством Кошелькова, Кузнецова. Один из бандитов, остановив машину, достал пистолет и сказал: «Кошелек или жизнь?» Ленин показал свое удостоверение личности и сказал: «Я Ульянов Ленин». Нападавшие даже не взглянули на документ, не обратили внимания на известную фамилию, только повторяли: «Кошелек или жизнь?» Отобрав у пассажиров портмоне с документами, бандиты заставили их выйти из машины и пойти дальше пешком до нужного места. Отъехав немного и порывшись в кошельке Ленина, бандиты осознали, кто перед ними был. Но вместо страха или почтения, у преступников проснулась алчность. Это ж сколько денег дадут большевики или белые, если Ленина захватить. Также Кошельков хотел шантажом заставить власти выпустить своих подельников, которые сидели в тюрьме в Бутырках. Они резко развернулись и помчались на место, где оставили ограбленного Ильича. Но Ленина с товарищами и след простыл. За это и другие преступные дела. На банду началась планомерная охота со стороны милиции, часть бандиты была поймана. А вот самого главаря удалось взять на конспиративной квартире только спустя полгода. В ответ на сопротивление с применением оружия, милиция стала стрелять, Яков был убит. Но все это осталось в прошлом, в это время такого нападения просто так бы не случилось, милиция уже обрела опыт и сноровку. Но вернемся к лесной школе, время шло, дети подросли, разъехались, дом немного захерел и уже не пользовался по назначению, хотя и числился на учете наркомпроса. Количество сирот, которых было особенно много после революции и гражданской войны, силами государства намного уменьшилось, число детских домов сокращалось. Но все же таких детей оставалось еще достаточно. Вот с жителями одного такого дома, который разместился в помещении бывшей ляминской дачи и лесной школы, и предстояло теперь познакомиться девушкам. Они зашли в прохладный холл этого красивого дома и остановились в недоумении. Там скакали, кричали, бесились дети разного возраста и пола. Их было не так и много, человек 10-15, но они создавали такой шум и гам, что казалось, что их намного больше. Оставшись без присмотра взрослых, они отрывались в полную меру и вовсе не замечали зашедших девушек. Говорить что-то было бесполезным, их просто бы не услышали. Тогда Надя засунула пальцы в рот и свистнула так громко и пронзительно, что и сама не ожидала. Но все это бешеное движение тут же прекратилось, и дети замерли на местах, напомнив девушкам игру «Море волнуется», раз и те морские фигуры, которые застывают в конце считалочки. Надя улыбнулась и стала подходить к деткам, расколдовывая их, а дети улыбались ей в ответ. Вот теперь и можно было поговорить, а где лучше всего сделать это, конечно, за столом. Тем более и угощение было. И вот, уже умытые и расчесанные, успокоившиеся ребятишки уселись за стол, а девушки искоса их рассматривали и составляли примерное мнение о каждом из них. Но прежде всего, Надя представила Айгуле себя и сказала, что их отправили к ним в детский дом, поскольку их директор заболела. Да, Анна Ванна хорошая была, но часто болела, и слабохарактерная она, пацаны ее не шибко и слушались. Вот и остались мы всех ними. Конечно, это весело, но и без взрослых тоже как-то не положено. А ты ничего, не растерялась, да и свистишь классно. Научишь? Это к девушке обратилась девочка постарше всех. Видимо, она и была главной среди всех детей. Так я сама в детдоме росла, там меня мальчишки свистеть и научили. А тебя как зовут? Тракториной батя назвал. Фамилия Коммунарова. Это уже он нашу родовую фамилию Ивановых сменил. Он председателем комбита был в нашей деревне. А когда к нам первый фортзон путиловец прислали, он на тракторе стал работать, сильно ему эта техника понравилась. Когда я родилась, он мне такое имя и придумал. Только убили его подкулачники, подкараулили, когда он ночью землю пахал, сильно избили, а потом к трактору привязали, бензином облили да и подожгли. Девочка тяжело вздохнула, ее лицо потемнело, видно, что воспоминания еще доставляли ей боль, не затихшую со временем. Мамка после этого болела сильно, умерла быстро, а нас с сестрой да братом в разные детдома определили, я вот ищу их, да найти не могу, закончила девочка свой рассказ, а Надя взяла себе на заметку, постараться разыскать ее родных. А тебя как зовут? Обратилась уже Айгуль к маленькому черноглазому мальчику, прильнувшему к ее руке. Это Анварчик наш, он узбек, по-русски не говорит, он к нам совсем недавно попал, его родных тоже бай убили, а весь их кишлак разорили да пожгли за то, что они за советскую власть были. Тут Айгуль заговорила на певучем языке, видимо, понятном этому малышу, потому что он оживился, обрадовался и стал что-то быстро лопотать, еще крепче прижимаясь к Айгуль. Он говорит, что я его сестренку напоминаю, а по-русски говорить он обязательно научится, ему здесь нравится и кормит хорошо, хотя игрушек мало, объяснила девушка. Ой, правда, ребята, расскажите, чего вам не хватает, мы обязательно постараемся привести. Наш хор педучилища на конференции партийной выступал, нам большие деньги заплатили, мы уже одному детдому, где я раньше жила, помогли, и вам сможем также помочь, подхватилась Надя. Дети с радостью загалдели, выкрикивая свои желания, но тракторина смогла всех утихомирить, предложив написать то, что надо купить. Чувствовалось, что эта спокойная девочка здесь пользуется полным авторитетом и является явным лидером этих всехних детей, как она назвала своих друзей по детскому дому. Побывали девушки в детдоме до вечера, понемногу переговорив с каждым ребенком, обойдя все спальни и осмотрев все помещения, записав себе все, что требовало ремонта и расширения. Расстались все по-дружески, договорившись, что через день девушки вернутся вновь с заказанными вещами и игрушками и другими подругами, которые, как они надеялись, тоже не откажутся им помочь. А Надя чувствовала, что очередное случайное событие надолго определяет всю ее жизнь. https://forum.vgdru.1471.53.802.1936.g. Москва, детские дома. Сведения справочника «Вся Москва», 1936 год. HTTPS Проза.ру 2021-03-17-1490. Детские дома и интернаты в Сокольниках. Наталья Никитина Карташова. HTTPS Нотипот Мемору.ру 1574-1225. Список детских учреждений Москвы и Московской области. Список детских учреждений Москвы и Московской области. Примерно 20-30 годы. HTTPS Москвич Макру город усадьба недели дача Лямина в Соколне, усадьба недели, дача Лямина в Сокольниках. HTTPS Бзымру Айб 2БНХ в Семюртрия, как Ленин на елку в Сокольнике ездил. HTTPS Бзымру Айюинаск в 7СО, как в 1919 году банда Яшки Кошелькова ограбила Ленина и отобрала у Ильича портмоне, пистолет и автомобиль. HTTPS Automail.ru Артицле 87571. Каким был первый советский трактор? История и фо. Каким был первый советский трактор? История и фото. Глава 22. Прекрасно и далеко, не будь ко мне жестоко. Глава 22. Прекрасно и далеко, не будь ко мне жестоко. Через день девушки, уже всей компанией, действительно вернулись в детский дом с подарками и заказанными вещами, купленными на партийные деньги, как метко их назвала Айгуль. Подруги пошли знакомиться с ребятишками и раздавать желаемое, а Надя отправилась устраиваться на новом месте, так как решила остаться здесь жить. Но не успела она обосноваться в небольшой комнате, которую выбрала себе, как к ней залетел какой-то мальчишка, с глазами, полными удивления. «Там тебе из НКВД звонят, иди срочно». Тут уже и девушку пробило. Зачем она так срочно понадобилась столь грозной организации? Взяв трубку телефона, стоявшего в кабинете директора, дрожащими, что уж скрывать, руками, под недоумевающими взглядами всех набившихся сюда детей, она тихо проговорила. «Алло, я слушаю». «Надежда Кузнецова», — уточнил чей-то беспристрастный голос. «Ждите, в 12 за вами заедут». «Ночи?» — почему-то спросила растерявшаяся девушка. Голос чуть смягчился, показалось, даже иронично хмыкнул про себя и уточнил. Дня, и связь отключилась, оставив Надю в полной прострации. Кто за ней приедет, откуда знают новый ее адрес, куда ее повезут, кто с ней будет разговаривать, вопросы клубились без ответов. На автомате, под удивленными взглядами окружающих, которые понимали еще меньше, чем она, но расспрашивать не решались, Надежда зашла в комнату и переодела по русскому обычаю в чистое белье, одела свой комсомольский наряд, в котором выступала с хором, обула туфельки с носочками, повязала на голову косыночку в виде банданы. Расправив все складочки юбки и критически оглядев себя, она села на кровать в полном оцепенении. Почему-то она чувствовала, что этот звонок от очень высоких людей, и значит, что ей надо быть собранной и спокойной. И еще было ощущение, что после этого события ее жизнь значительно изменится в очередной раз. Но в ее руках есть возможность повернуть эти изменения в свою пользу. Так она и сидела, вне этого мира, улетев в полный астрал, дзын, как говорили в будущем. Не было ни мыслей, ни эмоций, полное отключение и ровный покой наполнял ее душу и тело, успокаивал и настраивал на спокойный лад. Никто ее не беспокоил, да и весь детский дом, всегда наполненный шумом и гамом детской суеты, сейчас примолк в ожидании чего-то непонятного. Ровно за 10 минут до 12 она очнулась, умылась холодной водой, хорошо промокнула полотенцем горящее лицо и вышла на крылечко детдома. Никого рядом не было, но во всех окнах были видны лица ее девчат и детей, с любопытством наблюдающих за этой картиной. Надя заметила, как подруги одобряюще помахали ей руками, и улыбнулась им в ответ, вскинула руки. «Все будет хорошо, пока мы едины, мы непобедимы». Ровно в 12, как часы, к крылечку дома почти бесшумно подъехала черная машина. Окно приоткрылось, и чей-то спокойный голос уточнил. «Надежда Кузнецова?» Да, все-таки голос девушки дрожал, хотя она изо всех сил старалась быть спокойной. Еще один мужчина вышел из машины, предупредительно открыл заднюю дверь, куда и уселась девушка под ободряющими взглядами всех друзей, а охранник сел рядом. Ехали молча и долго. Сначала медленно кружили по переулкам Москвы, потом внезапно выехали из нее и поехали уже свободно, явно куда-то за город. «Мы разве не в Кремль едем, к товарищу Сталину?» – растерянно уточнила девушка, почему-то резко понявшая, что она заинтересовала именно этого человека, которого приближенные люди называли потихоньку просто хозяином. И Надежда внезапно почему-то по аналогии вспомнила, что и последний император, Николай II, во время переписи населения назвал себя хозяином земли русской. Только это он себя таковым считал, не являясь им по сути, поскольку его подданные не слишком-то его уважали и боялись. А вот Сталин действительно был этим хозяином, который знал почти обо всех своих подданных, по крайней мере, интересовался многими и во многом старался разобраться сам, очень много читая и беседуя с разными людьми. Вот и она, скорее всего, его чем-то заинтересовала. Хотя чем еще она могла привлечь внимание этого великого человека? Ответ один – необычными новыми песнями и стихами. Значит, надо вспомнить все, что она уже насочиняла, а было текстов уже достаточно, и подумать над тем, что еще можно предложить интересного и полезного, о чем можно и нужно говорить, а о чем следует помолчать, хотя и очень хочется рассказать. Она ведь не в книге о попаданке, мечтавшей о встрече со Сталиным, чтобы вывалить ему все знания о будущем, а в жизни, и тут следует все хорошо обдумать, чтобы себя не выдать и не подставиться под удар, как получилось с предыдущим попаданцем, о котором ей рассказывал Вася, если он действительно был в этом времени, а не являлся придумкой подвыпившего милиционера. Эти мысли успокоили, девушка сосредоточилась на своих размышлениях и почти не замечала дороги, шевеля губами, вспоминала все уже спетые песни и думала, что можно спеть еще. Она вскользь услышала ответ сопровождающего, что товарищ Сталин сейчас в другом месте, и мельком заметила его взгляд. Охранник, молодой парень в форме с непонятными для девушки знаками различия, косился на нее с явным интересом и думал примерно следующее. А ведь Печушка не боится, волнуется, понятно, но страха нет, и взгляд ясный, и сама вся такая чистенькая комсомолочка. Интересная деваха, не зря товарища Сталина заинтересовала, и на таких мыслях они и подкатили к зеленому забору, скрывавшую невероятно секретный объект, который видели и посещали только доверенные лица на спецтранспорте. Попасть сюда просто пешком, гуляя рядом, было невозможно. Это была так называемая ближайшая дача Сталина, именно здесь он провел больше времени, чем в своих кремлевских кабинетах и кремлевской квартире. На ближней даче Иосиф Виссарионович жил и работал почти 20 лет, именно здесь он принимал важнейшие государственные решения и вершил судьбы миллионов людей, здесь проходили многие важные встречи и совещания, на ней он и скончался 5 марта 1953 года. В будущем дача располагается в черте города Москвы, в Кунцево, в районе метро Филидовыдково, но и в наше время она является закрытым режимным объектом, посетить который могут только избранные, да и то по предварительной официальной договоренности высокого уровня. А сейчас дача действительно находилась за городом, в лесном массиве, скрывавшем ее от взглядов посторонних, и также была сверхсекретным объектом, в который попадали только по специальному вызову. Итак, машина подъехала к незаметному со стороны, но очень высокому сплошному зеленому забору, окружавшему всю территорию дачи, и плавно остановилась. Шофер не подал никаких знаков, но его заметили бдительные дежурные, один из которых подошел к водителю, а другой встал рядом с дверью, за которой сидела девушка, явно ее охраняя. Рассмотрев молча протянутые документы, военный вернул их обратно, коротко промолвив, дальше только пешком, и Надя вышла из машины, чтобы пройти через калитку и попасть на территорию самой дачи. Девушка и ее сопровождающий, вышедший вслед за ней из машины, тихо шли по чистым дорожкам парка. Несмотря на необычность ситуации, Надя сейчас просто спокойно наслаждалась свежим воздухом и красотой окружения. Можно было подумать, что они находятся где-то в лесу, так много было кругом деревьев, кустарников, цветов, здесь жужжали пчелы и летали бабочки, а тишину окружения нарушали только звонкие голоса птиц и тихий звук капель, падавших в чашу небольшого фонтанчика, приносившего свежесть в этот жаркий день. Все было очень мирно, очень спокойно и зелено, недаром еще при строительстве дачи было высажено порядка 70 тысяч деревьев, в том числе и плодовых, осенью здесь можно было собирать много грибов, а дополнял пейзаж многочисленные цветы на разнообразных клумбах, которые любил сам Сталин, и из которых он самолично собирал букеты и расставлял их по вазам в комнатах. Но вот дорожка кончилась, и они зашли в здание и остановились перед дверью, за которой слышались многочисленные мужские голоса, что-то обсуждавшие. Надя немного проморгалась, переходя после яркого дня в темное помещение, глаза должны были привыкнуть к обстановке, и задержала дыхание. Вот она, та самая важная случайная-неслучайная встреча, самое главное испытание, которое ей предстояло пройти. Страха не было, но небольшая дрожь, как перед прыжком в воду, присутствовала. Дверь открылась, и очередной незаметный человек в военной форме сделал ей знак, что она может зайти. Она вошла, тихо шагая по красивым коричневым дорожкам, в большую затемненную плотными шторами комнату, стены которой были отделаны необычными деревянными панелями. В центре зала стоял большой длинный стол, за которым сидели многочисленные мужчины. И первый, кого она увидела, но которого явно не ожидала здесь найти, был Максим Дармидонтович Михайлов, который шел к ней с виноватым, но довольным лицом и раскрытыми для объятия руками. Надя сразу поняла, что именно он проговорил со Сталину о появлении новой молодой певицы и автора стихов, и именно с его подачи она сюда и попала. И слова этого человека подтвердили ее предположение. «Надюша, деточка, уж прости старика, это я про тебя и твои песни товарищу Сталину рассказал, но ты не бойся, тебя здесь не обидит. Здравствуйте, Максим Дармидонтович. Здравствуйте, Иосиф Виссарионович. Здравствуйте, товарищи. Да я и не боюсь, просто волнуюсь немного». Голос девушки все же легко дрожал, выдавая ее состояние. «Здравствуйте, товарищ Надя Кузнецова!» Раздался несколько глуховатый голос реального Иосифа Виссарионовича Сталина, совсем отличающийся от голосов артистов, которые играли его во многочисленных фильмах, и который сейчас внимательно разглядывал девушку. Его внешность, вроде знакомая по многочисленным фото и кинодокументам, в реальности была похожа и в то же время отличалась от привычного людям будущего образа, как и у всех людей, которые порой и сами не могут признать себя на фото в каких-нибудь документах. «Да, хвалил вас Максим Дармидонтович, напел немного недавно одну вашу песню, прекрасная песня, и слова правильные, за такую и высокую награду вручить не жалко. Только не стоит нашу страну Россией называть, наша Родина, Советский Союз, а Россия, так до революции ее называли, при царизме. Но песня хорошая. Вот и захотелось товарищам узнать, что за новый такой интересный автор у нас появился», неожиданно для девушки закончил говорить Сталин. Надя стояла посередине зала, бегло оглядывая присутствующих, из которых она, пожалуй, узнала только Лаврентия Павловича Берию по его знаменитой бритой голове и пенсне, да всесоюзного старосту Михаила Ивановича Калинина по его козлиной бородке, остальные лица были расплывчатыми, едва узнаваемыми. «Да я и не боюсь, Иосиф Виссарионович, что мне, простой комсомолке, бояться вас, руководителей нашего большого советского государства. Волнуюсь только, все же это большая честь для меня, да и жизнь в детском доме как-то отучила бояться», спокойно, но очень гордо ответила девушка. Надя интуитивно, но очень точно выбрала нужный образ, полностью ей близкий и отражающий ее суть, молоденькой девушки, почти ребенка, наивного, непосредственного, немного смешного, но не теряющегося перед этими большими и грозными дяденьками, которые сейчас с интересом и дружескими усмешками рассматривали ее. «Да, детский дом. Знаем мы, что вы там воспитывались. Не просто было». Голос Сталина был доброжелательным, заинтересованным, и Надя совсем успокоилась. «Действительно, чего бояться, все ведь свои, родные». «Да нет, Иосиф Виссарионович, нормально. О нас заботились, нас воспитывали, учили, все хорошо было. Но слышали мы, что и сейчас вы детям в детских домах внимание уделяете. А ведь тогда получается, что вы, товарищ Надя Кузнецова, собой советские органы подменяете. По-вашему выходит, что советское государство плохо заботится о детях-сиротах, а вы делаете это лучше его, вместо него. Деньги собираете, подарки разные детям покупаете, таким образом заменяя работу соответствующих сотрудников на местах, да еще и про все это в ответственных газетах статьи вам посвящают». Голос Сталина был серьезен, только маленькие хитринки таились в его глазах, испытывающе глядевших сейчас на девушку. Надя даже оторопела от такого поворота, выходит прямо по знаменитому политику, о чем она и выпалила, не задумываясь, процитировав его слова. «Получается так, товарищ Сталин, хотели как лучше, а получилось, как всегда». И недоуменно развела руками, а громкий хохот этих важных мужчин был ответом на это бессмертное утверждение. Смеялся и Сталин, ему явно понравились и слова девушки, и все ее непосредственное и спокойное поведение. Но Надя, сделав знак, что хочет продолжить, стала говорить дальше уже серьезно. «Да, получается вроде так, Но и не так. Советская власть, социальные службы на местах много хорошего делают, это правда, но у них так много заботы и работы, что не до всего руки доходит, горячо заговорила девушка, испытывающе глядя на этих людей. А мы, точнее, все те, кто вместе с нами этот почин подхватили, можем до каждого ребенка дойти, не по обязанности, а от доброго сердца. Разве плохо будет, если у этих детей появится не только та одежда, которая им была государством выделена, одинаковая для всех, а разные платья и рубашки, сшитые с любовью и заботой руками старших подруг. Пусть они будут играть не только в те игрушки, которые по разнарядке получены, но и в те, что куплены именно для каждого ребенка на собранные добровольно деньги. Разве это плохо? И разве плохо, если они подружатся с кем-нибудь, братьев и сестер обретут, новую семью? Думаю, от этого дети только счастливее будут. Закончила девушка свою страстную речь и вновь обвела взглядом теперь уже притихших людей, всех тех, кто и был той советской властью, о которой говорила девушка. Да вы не волнуйтесь так, товарищ Надя Кузнецова, действительно, ничего плохого вы не делаете, социальным службам, как вы выразились, действительно нужно и можно помогать. Присядьте с нами, не стесняйтесь, и девушка уселась сбоку, на самый краешек стула и немного выдохнула свое напряжение и налила себе воды из рядом стоявшего графина, горло пересохло от волнения. Тут вступил и Лаврентий Павлович Берия, которому также не терпелось разговорить девушку. «Скажите, товарищ Надежда, как так получается, что именитые авторы бьются, а ничего путнего сочинить не могут, а вы, молодая девушка без специального литературного и музыкального образования, такие необычные стихи сочиняете, песни замечательные поете?» И он пронзительно взглянул на девушку. И опять Наде пришлось вспоминать все те мысли, которые она когда-то излагала Цфасману. «Сама удивляюсь и не понимаю, Лаврентий Павлович, чаще всего эти песни ко мне ночью приходят, полностью с музыкой и словами, как будто кто-то их уже сочинил когда-то, в прошлом или в будущем, жужжат во сне, требуют, чтобы я их записала, исполнила, не успокаиваются, пока этого не сделаю». И она опять развела руками, типа, не виноватая я, он сам пришел, говорите, их уже кто-то сочинил, так получается, вы тут плагиатом занимаетесь, не свои песни поете? Опять пронзительно посмотрел на девушку Берия. Никогда Штирлиц не был так близок к провалу, прозвучал в голове Нади знакомый голос комментатора из знаменитого фильма. Ведь Берия попал, что называется, не в бровь, а в глаз. Именно плагиатом в какой-то мере девушка и занималась, песни ведь действительно были не ее, а авторов из будущего. Но надо как-то выкручиваться, и девушке пришла в голову замечательная отмазка. Не знаю, Лаврентий Павлович, но ведь именно ко мне эти песни приходят, а не к знаменитым писателям и композиторам, значит, именно я должна стать их проводником в этот мир, раз они меня выбрали. Это ведь от меня и не зависит, они сами так решили, растерянно проговорила Надя. Лаврентий, отстань от девочки, все уже ясно. Сама, не сама, можно подумать, никто плагиатом из этих знаменитых авторов не занимается. Вон с Шолоховым никак разобраться не могут, уж сколько времени писатели не утихомирятся. И Сталин строго взглянул на скривившегося Берию. Имелись в виду споры по поводу того, кто является на самом деле автором романа «Тихий Дон». Многие обвиняли Михаила Александровича в плагиате. И споры эти велись очень долго, вплоть до 21 века. Самое главное, никаких претензий никто к ней предъявить не сможет. И Сталин пронзительно поглядел на девушку. Надя наклонила голову в знак согласия со спокойной душой. Да, некому пока предъявлять требования. Не родились авторы или очень молоды пока, и еще раз поразилась сверхпроницаемости этого человека, который если что-то и не понял до конца, но явно о чем-то догадался. Кивнув самому себе и своим мыслям, Иосиф Виссарионович продолжил. Так я и думал, а ведь песни все правильные, хорошие, насколько нам товарищи подсказали. Лучше скажите, товарищ Надя Кузнецова, а сейчас сможете что-нибудь нам спеть? Какая очередная песня вам во сне приснилась? Сейчас спеть, растерялась Надя. Она предполагала такую просьбу, и всю дорогу думала, чтобы такого исполнить этим людям, озабоченными трудными и очень ответственными вопросами, готовящимися к самой страшной войне в истории, делающими все для настоящего и еще больше для будущего, но так ничего и не придумала. Все исполненные уже ею и другими людьми песни были хорошими, даже отличными, Их оценили по праву, но они уже прозвучали. Нужна была какая-то новая песня. И вдруг ее озарило, ну, конечно, надо спеть про будущее, она же сама из него, из прекрасного далека, вот об этом она и споет. И она, глядя прямо в глаза Иосифу Сталину, как-то очень проникновенно и интимно сказала: «Мы в детском доме всегда много думали и спорили, какой будет жизнь в будущем, в том прекрасном далеко, что наступит через 50 или даже 100 лет. И вот однажды мне приснилась эта песня, которую я и хочу спеть для вас», и она встала, поправила свою юбочку и приготовилась петь. Уставший человек старше своего возраста, который не просто мечтал, а делал все, чтобы это прекрасное далеко наступило, очень внимательно смотрел на нее. Пусть он, по оценкам будущих поколений, действовал жестко, даже жестоко, но можно ли осуждать и обсуждать этих людей? Они поступали так, как считали нужным с позиции своего времени, и никакой самый умный попаданец никогда не должен заменить их действия на свои умные мысли. Намерения попаданцев, возможно, и правильные, и хорошие, были все же замыслами людей из будущего, они полностью не знали и не чувствовали жизни этих людей. Все это реалии никогда не отражатся полностью в книгах, их знали и чувствовали только люди, живущие в этом времени, в этих сороковых, роковых годах, жестких, тяжелых, наполненных трудом и свершениями, ошибками и подвигами, как и любое другое время, что в прошлом, что в будущем. Прекрасная далеко и сегодняшняя жизнь Советского Союза 1939 года были, конечно, разными, но и очень похожими, в них было много счастья и горя, ошибок и правильных поступков, любви, дружбы, жизни во всей ее полноте, а не идеальной картинки из книги фэнтези про попаданцев. Ведь получается, возможно и предвзято, что попаданцы в какой-то мере сейчас враги народа, их вред состоит в том, что, по мнению так называемых авторов этих многочисленных книг, без попаданцев люди нашей страны и не выжили бы. Таким образом, умаляется, зачеркивается напрочь вся реальная жизнь этих людей, все подвиги настоящих людей, их дела и свершения, так, малость малая, а вот славный попаданец и то, и се, и это придумывает и притворяет в жизнь, без него никто и шагу уступить не может. Миллионы реальных дел и свершений многих людей – ничто, а вот его дела и изобретения – это все. Но, надо особо подчеркнуть, придумывает и притворяет этот человек из будущего все то, что уже придумано и сделано реальными людьми, но позже или немного по-другому, а не свои идеи. Переписывая, изменяя в ту или иную сторону реальную историю нашей страны, авторы этих книг ее принижают, заменяют своими идеями и выдумками. Вместо того, чтобы изучать настоящую действительность страны с ее плюсами и минусами, писатели пытаются придумать свою альтернативную, выдуманную, иногда совсем лживую и фальсифицированную историю. Попав сюда, в это время, в такой тяжелый и трагический 1939 год, Надя убедилась, что только добрые дела, поступки, небольшие шажки, совсем незаметные другим, может сделать такой человек из прекрасного далека в этом настоящем, другого просто не дано. Ну и петь, конечно, песни, раз уже она начала это делать. Это и известность, и деньги, и успех ее подруг, и что тоже немаловажно, приятные эмоции от выступлений, и воспоминания о той жизни, что уже была, и мечты о жизни в будущем, соединение времен и чувств. И Надя своим звонким, почти детским голосом начала выводить прекрасную мелодию, пропевая вроде простые, но и полные большого философского смысла слова песни, которые без всяких усилий сейчас всплывали в ее голове, как будто и впрямь пришли откуда-то сверху. Слышу голос из прекрасного далека, голос утренний в серебряной росе, слышу голос, и манящая дорога, кружит голову, как в детстве карусель. Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, жестоко не будь, от чистого истока в прекрасное далеко, в прекрасное далеко я начинаю путь. Слышу голос из прекрасного далека, он зовет меня в чудесные края. Слышу голос, голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я? Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, жестоко не будь, от чистого истока в прекрасное далеко я начинаю путь, я клянусь, что стану чище и добрее, и в беде не брошу друга никогда, слышу голос, и спешу на зов скорее, по дороге, на которой нет следа, прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, жестоко не будь, от чистого истока в прекрасное далеко я начинаю путь, прекрасное далеко,